Я сяду в домик на колесах. Пусть называется вагон. Не вытирай, подруга, слезы. Я с детства в поезд был влюблен. Купе не хуже, чем квартира. Постели, лампочка, вода. В вагоне даже два сортира, но только очередь туда. Там есть вагоны, рестораны. Поесть там можно и попить. Есть там красные стоп-краны. Но ручку лучше не крутить. Дождаться надо остановки. Послать вагон ко всем чертям и дунуть пули из винтовки назад к любимой по путям.